Владимир Васильев. Ведьмак из Большой Москвы. Повести и рассказы. Вопрос цены. «Эй, ведьмак, вставай! Тут пришли!» Геральт поднял тяжелую со сна голову и попытался разлепить веки. Не получилось. «М-м-м-м», — сказал он. «М-м-м-м-м». Его нетерпеливо потрепали по плечу. «Вставай, ведьмак!» Пришлось собраться. Постель еще звала, манила теплом и уютом, сладкая муть заволакивала сознание. Но он уже впустил в голову холодную, как порыв февральского ветра, пробудительную струю. Сон сняло как рукой. Конечно, он поспал бы еще некоторое время, если бы представилась возможность. Однако возможность, похоже, не представилась. Геральт открыл глаза, откинул одеяло в сторону и сел. Редко когда ему доводилось спать на настоящей постели. Чистой, с хрусткими накрахмаленными простынями, с подушкой, накачанной воздухом. Чаще выпадало коротать ночь, жизнь знает где. В заброшенных зданиях, прямо на грязном дощатом или того хуже цементном полу. В компании нахальных отожравшихся крыс, на мрачных автомобильных свалках-кладбищах, в бетонных джунглях завода, в пропитанных запахами контактной сварки цехах, посреди металлического скрежета и снопов ослепительно-желтых искр. В самом сердце таинственных процессов, результатом которых было рождение машин или какой-нибудь утвари. Пути ведьмаков пролегают вдали от насиженных мест. И когда удается заночевать в роскоши отеля или комнаты отдыха, никто из ведьмаков не спешит подниматься ни свет ни заря. Всякий норовит понежиться до полудня. Геральт взглянул на часы. 10:27. И, наконец, обратил внимание на разбудившего его паренька из обслуги. Не то носильщика, не то уборщика. «Надо же», — подумал ведьмак с удивлением. «Снова ко мне пришли. Сами. Не приходится бродить и скитаться в поисках работы. Не успел от прошлого дел отойти. И опять я кому-то нужен. Неужели наступили светлые времена?» В это хотелось верить. Сильно хотелось. Но скептик, живущий в каждом из живых, не спешил верить в хорошее. Геральт протяжно зевнул и небрежно осведомился. «Ну, чего тебе?» Никогда нельзя показывать, что ты заинтересован в работе. Даже вот этому простодушному пареньку на побегушках нельзя. Ведьмак должен быть бесстрастен, невозмутим и высок. Запредельно высок. Выше любых обыденных дрязг, которые порою так волнуют разношерстное киевское население. «Собирайся! Хозяину понадобился номер!» — сказал паренек. «Номер?» — несказанно удивился Геральт. «Но я же заплатил до полудня. Только что важный господин приехали, а номеров с удобствами нет. Хозяин велел тебя переселить в угловой». Геральт упрямо насупился. «Какого черта? У меня еще полтора часа». Он собрался уже плюхнуться назад, в дышащую теплом утробу постели и блаженно вползти под одеяло. Но тут дверь с грохотом отворилась, и в номер втиснулся высоченный вирк. Клыки наружу, костюмчик из салона на крещатике. Следом за ним ввалился еще более крупный мордоворот в необъятной кожаной куртке, джинсах и тяжелых ботинках. Куртка аж лоснится, не иначе охранник. «Ну, что тут?» — громогласно вопросил вирк с отвращением, глядя на полуголого ведьмака. Мордоворот, тоже, разумеется, вирк, бесшумно опустил на пол тяжелый хозяйский чемодан, перехваченный дорогими ремнями. Следом за виргами в номер просочился и хозяин отеля. Худой и гибкий, как глиста, метис. В его облике безошибочно угадывалась человеческая кровь, орочья и, похоже, редкая примесь ломиса. «Не извольте беспокоиться, сударь», — тараторил хозяин. Видимо, он продолжал тираду, начатую еще в коридоре. «Момент! Сейчас ведьмака переселим, номер приберем и живите на здоровье!» Вирк вяло покосился на хозяина и снова стал разглядывать ведьмака. «Ну, чего сидишь?» — угрюмо пробасил охранник. «Приглашение нужно! Собирай свои манатки и проваливай!» В тоне охранника не прослеживалось ни тени угрозы или раздражения. Обычное уверенное спокойствие живого, привычно делающего свою каждодневную работу. «А в сортир мне зайти позволят?» — справился Геральт миролюбиво. «В коридоре зайдешь», — буркнул, как отрезал Вирк хозяин. Ведьмак утомленно вздохнул. «Да, а я, дурак, размечтался. Работа, заказ, светлые времена...» Времена и не думали меняться. Он встал, быстро, но без излишней спешки оделся. Рюкзачок свой походный по извечной привычке с вечера распаковывать не стал. Даже зубную щетку с пастой вчера в ванной комнате не оставил. С собой забрал и в обычное место сунул, в боковой вертикальный кармашек. Поэтому сборы ограничились лишь одеванием, обуванием да извлечением из-под кровати мощного помпового ружья, рабочего ведьмачьего инструмента. «Ключ!» — потребовал хозяин, недовольно кривя губы. «В дверях!» — спокойно ответил Геральт. Кажется, спокойствие ведьмака немного разозлило Вирга. Не покорность, а именно спокойствие живого, уверенного в своей силе и своем праве, но почему-то решившего уступить чужому нахрапу. Вирк обернулся. Ключ с прицепленной грушевидной блямбой действительно пребывал в замке. Геральт с вечера даже не заперся, поэтому парнишка-служащий гостиницы смог беспрепятственно войти в номер. «Свободен!» — Вирк величаво повел рукой, словно выталкивая в коридор кого-то невидимого. В номер уже впархивали тетеньки горничные. Кто со шваброй и веником, кто со шалевшим от спешки пылесосом, кто со стопкой свежего белья в руках. Геральт вышел в длинный прямой коридор, но свернул вопреки ожиданиям сопровождающего паренька не налево, к тупиковым дешевым номерам без удобств, а направо, к лестнице. «Эй, ты куда?» — удивился паренек, хватая ведьмака за рукав. Геральт не ответил. Он единственным движением высвободился. Молча, хищно и выверенно шагая через ступеньку, спустился на первый этаж, в холл, и приблизился к портье за низкой стойкой. Портье, прилизанный человек лет 35, дежурно улыбнулся ему навстречу. «Из 206-го?» — осведомился он вкратчиво. «Вас ведь переселили в 242-й. Ключ вон у него», — портье указал на парнишку. «Я не буду переселяться на полтора часа», — пояснил Геральт. «Я ухожу». «Ага», — портье даже слегка обрадовался. «Тогда всего хорошего. Надеюсь, вам у нас понравилось». «Нет», — возразил Геральт, — «не понравилось». «Почему?» — изумился портье. «Потому что мне не дали поспать в оплаченном номере. Потому что меня выставили в коридор, как последнюю шваль. А вчера, кстати, с полтинника даже сдачи не дали. Хотя номер стоил 37 гривен». «Ну...» — портье несколько смешался. «Так получилось. Приехал господин Volkswagen, а у нас, как на грех, ни единого свободного люкса. И потому нужно было выгонять меня?» «Ну а кого же еще? В остальных живут гости с положением, с именами». Портье, кажется, понял, что несет что-то не то, поэтому умолк, выжидательно уставившись на Геральта. Потом сунулся под стойку и выложил перед Геральтом 4 купюры. 10 и 3 по 1 гривне. «Вот сдача». «Сдача?» — удивился Геральт. «Ну уж нет. Давай назад мой полтинник». Портье озадаченно захлопал глазами. «А, собственно, почему?» «Ну как?» — принялся объяснять Геральт. «Вы мне предоставили номер, а потом отобрали его. Вот и я. Прежде заплатил, а теперь отберу. Все честно». «Но ведь вы переночевали?» Портье не желал соглашаться. «Ну и что?» Ведьмак слегка повел плечами и качнул лысой татуированной головой. «Вчера заплатил, а сегодня решил, что за такой сервис грех платить. Ты радуйся, что я неустойки с вас не требую. Портье от такой наглости окончательно растерялся. Неустойки? Ты спятил, ведьмак? Проваливай давай, пока я охрану не вызвал. Геральт во второй раз за это утро утомленно вздохнул, опустил ружье и рюкзачок на мраморный пол и вдруг резко выпрыгнул на стойку. По холеной роже портье он с удовольствием съездил ботинком. С размаху. Второй администратор, сидящий по соседству, потянулся было к кнопке тревоги, но ведьмак первым извлек неуловимым движением откуда-то из-под куртки узкий метательный нож, а следующим движением столь же неуловимым послал его в молниеносный полет. Тюкнув, нож вонзился в деревянную перегородку по соседству с кнопкой. Администратор резко отдернул руку и испуганно замер, поводя глазами. В холле воцарилась обтекаемая тишина. Геральт пнул кассовый ящик, тот звякнул и с готовностью распахнулся, видимо, не на шутку испугавшись ведьмака. Отсчитал 50 гривен десятками и снова перемахнул через стойку. Забросил рюкзачок за плечо, подобрал ружье. На полу за стойкой стонал и размазывал по лицу кровь несчастный портье. Администратор с округлившимися глазами боялся пошевелиться, только часто-часто моргал. «Нож-то верни», — миролюбиво попросил Геральт. Тот суетливо выдернул нож из перегородки и опустил на стойку. Руки у него мелко тряслись. «Я бы сказал вам спасибо за ночлег», — обратился Геральт к служащим гостиницы. «Но, сами понимаете, не в этот раз. Так что бывайте». Он подмигнул и ровным шагом направился к выходу. Уже на улице он оглянулся. Не успевшие заселиться, потенциальные гости горе-отеля вышли следом за ним и торопливо разбредались кто куда. Кто к входу в метро, кто к троллейбусной остановке. «А в сортир я так и не зашел», — мрачно подумал Геральт, подойдя к трассе и поднимая руку. Желтая десна с шашечками на дверях остановилась почти сразу. «На базар», — велел Геральт, втиснувшись на переднее сиденье. «На какой?» — весело уточнил орк-таксист. «Дядька в самом расцвете сил». Было ему с виду лет 200-250. «Я пошутил», — Геральт слегка улыбнулся. «Мне на вокзал». «На какой?» Орк ничуть не смутился и второй вопрос задал так же весело. «К поездам». «На Южный, что ли?» — хмыкнул таксист. «Извини, я в Харькове впервые, а приехал ночью на попутке из Луганска, так что понятия не имею, откуда у вас поезда ходят». «А куда ты собрался-то?» — справился таксист, разворачиваясь и выруливая в левую полосу. «На юг. Херсон, Одесса, Николаев. Куда-нибудь туда». «Тогда точно на Южный», — удовлетворенно подытожил таксист. «С ветерком или как?» «Какой же живой не любит быстрой езды?» — усмехнулся Геральт, подставляя лицо ветру, что рвался в открытое окно. Усмехнулся он потому, что вспомнил слегка переиначенную поговорку днепровских моряков-речников. Те говорили: «Какой же живой не любит долететь до середины Днепра?» И дружно ржали после этой фразы во все испитые и прокуренные матросские глотки. Такси резво неслось по проспекту, втираясь между менее проворными автосородичами, гуляя из ряда в ряд, подрезая и подсекая не столь расторопных. Десна и таксист, казалось, были созданы друг для друга, слились в единое целое, в странную сущность для уничтожения расстояний. Геральт знал, что до вокзала такой езды по одному из самых известных районов Большого Киева, Харькову, минимум полчаса. Широкий проспект был забит автомобилями, и если бы не умелый водитель и опытная легковушка такси, ехать бы Геральту не менее часа. «Эх, ма!» — посетовал водитель, стартуя после очередной остановки перед светофором. «Плотное сегодня что-то движение. Как бы в пробку не влететь. А за мостом точно пробка будет. Нутром чую». Некоторое время они шли в потоке. Впереди джип «Хортица», позади трехтонный грузовик «Ингу». По бокам легковушки, Белая черкаса-универсал и какой-то европеец. Не то «Опель», не то «Рихтхаген». Шли, ясное дело, со скоростью потока. «Точно пробка!» — пробормотал водитель, вытягивая шею и вглядываясь в трассу за лобовым стеклом. «Да там всегда пробка!» «Это надолго?» — осведомился Геральт. Не то чтобы он куда-то спешил, но сидеть в такси посреди скопища прирученных и диких автомобилей — малоприятное занятие. «Кто его знает? Давай-ка мы в обход рванем. Так дальше, но зато быстрее. Давай?» «Давай», — милостиво согласился Геральт. Ему было все равно, как ехать. И началось. Орг-таксист принялся настырно втираться в левый ряд, высовываясь в окно и сигнализируя коллегам-водилам рукой, моргая фарами и беспрерывно бибикая. Ведьмаку казалось, что в этом металлическом стаде перестроение решительно невозможно. Но спустя 10 минут их желтая десна уже стояла в крайнем левом ряду перед очередным светофором и размеренно помигивала поворотником. Весь следующий квартал слева был занят территорией какого-то завода. Что это за завод, Геральт не знал. А каких-либо опознавательных знаков или плакатов ни на головном шестиэтажном здании, ни на увенчанном спиральными витками проволочки колючки заборе не наблюдалось. Далее зеленый. Десна стремительно сорвалась с места, успела вписаться в поворот и даже проскочить полосы встречного движения раньше, чем встречные машины. Ведьмака ощутимо вдавило в сиденье. «Ого!» — пробормотал он. «Сильно!» «Производит впечатление!» «Сюда вряд ли кто сунется», — пояснил орк. «Дорога паршивая, да еще выходит, жизнь знает куда, аж к центральному рынку на зады. Но оттуда есть тоннель к путям Южного вокзала. Так что ты пройдешь. Ну а я потом на Шалаевку выверну и все дела. Мне оттуда домой близко». Геральт молча кивнул. Всяко этот вариант интереснее пробки на проспекте. Дорога и впрямь была плохая. Россыпь выбоин на ветхом асфальте, словно били здесь шрапнелью великанские пушки. Высоченная и серая, как беспросветность, заводская стена тянулась, сколько хватало взгляда. Это справа от дороги. А слева то вставали низкие, похожие на бараки домишки с битыми окнами, то простирались захламленные пустоши, то прятались за плохонькими оградами дворы мелких фабрик. И это буквально в двух шагах от запруженного транспортом проспекта. За Десной вставал жиденький пыльный шлейфик. Так давно по здешней дороге никто не ездил. «Видал?» — прокомментировал обстановку неунывающий орк. 200 метров в сторону и все!» «И все! Как и не Харьков! Дыра дырой, будто в глушь заехали! Зато пробок нет!» Таксист довольно ухмыльнулся и бросил машину вправо, огибая очередную выбоину. Машина не возражала. Кому приятно бить амортизаторы на встречных кочках? Они ехали минут 20, а картина совершенно не менялась. Заводская стена справа и нежилые кварталы слева. Если бы за заводским забором что-то отдаленно не грохотало, тут царила бы ватная тишина, еле-еле вспарываемая тихим урчанием ухоженного деснинского мотора. А потом они увидели. Что, Геральт сразу и не понял. Черная горелая проплешина на дороге. Асфальт, превратившийся где в мелкую крошку, где в оплавленный шлак. Чудовищный пролом в фасаде двухэтажного здания, словно на здание свалилось из поднебесья исполинское ядро. Свалилось и растаяло, обнажив проломленное перекрытие и пыльное нутро давно заброшенных комнат. И еще узкое, 3 метра всего шириной, просека, уходящая вглубь квартала. «Е-мое!» — вымолвил орк, притормаживая и заливисто присвистнул. «Час назад этого не было!» «Останови-ка!» — велел Геральт сухо. «Излишне, пожалуй, сухо. Таксист-то ни в чем не виноват. Но обращать внимание на мимолетные обиды орка у ведьмака не возникало ни малейшего желания. Впрочем, водила и не обиделся. С готовностью придержал десну и тотчас полез наружу. «Стой!» — одернул его Геральт, выскальзывая из такси. Орк застыл, успев только отворить дверцу. Ведьмак быстро обошел машину, нашарил в кармане деньги, протянул таксисту десятку и велел. «Вот, держи. На вокзал я не поеду, а ты разворачивайся и уезжай». «Почему?» — изумился орк. Геральт посмотрел в его черные и блестящие, как смола, глаза, в которых невозможно было различить зрачки. «Потому что здесь опасно». «Опасно?» — не понял орк. «Да я тут 40 лет езжу, парень. Ты, небось, еще и у папаши в штанах не шевелился. Видел когда-нибудь такое?» Оборвал его Геральт, указывая рукой на изувеченное здание. Изувеченное совсем недавно. Пыль еще не успела осесть, а разломы на бетонных панелях и торцах перебитых арматурин были совсем свежими, светлыми. «Здесь нет», — коротко ответил таксист. «Если бы увидел, ты бы здесь уже не ездил», — сказал Геральт. «Почему?» — вторично изумился орк. Ведьмак понял, что на слово таксист ему не поверит. «Жизнь с тобой, орк. Но учти, я тебя предупреждал. С этой секунды за свое благополучие отвечаешь ты сам, и никто иной. Уяснил?» «Тю!» — орк поглядел на Геральта, как на слабоумного. «А доселе, что ли, ты за мое благополучие отвечал? Чудак ты, человече! Я за тебя отвечал, как шофер. Иди, снуха, лапушка моя!» Геральт пристроил шмотник рюкзачок за спиной и поудобнее приторочил к боку ружье. Потом проверил на поясе гранаты. Таксист смотрел на него со странной смесью скепсиса и уважения. «Ты что, на войну собрался?» — поинтересовался он. «Моя жизнь — сплошная война», — Геральт пожал плечами. «Я ведьмак». «Ведьмак?» — протянул орк. Лицо его вытянулось. «Тот-то, я смотрю, татуировка у тебя странная». Цветная ведьмачья татуировка, как водится, украшала голову Геральта. У правого уха угловатая туша карьерного экскаватора, через весь затылок суставчатая лапа, а у левого зубатый ковш, нависший над фигуркой живого. Не то человека, не то эльфа. Живой казался маленьким и жалким рядом с этим стальным чудовищем. Неведомый татуировщик вдохнул в картинку столько жизни и движения, что казалось, будто ковш сейчас обрушится не то на человека, не то на эльфа. Что механические сочленения сейчас лязгнут и оборвут чей-то путь. «Ну что, теперь вернешься?» — неприязненно спросил Геральт. «Нет!» — решительно выдохнул орк. «В конце концов, мне ведьмаки ничего плохого пока не сделали». «А вдруг я сделаю?» «Вот сделаешь, тогда и поберегусь», — буркнул таксист. Геральт молча повернулся и зашагал в зев недавно возникшей просеки. «Учти, орк», — предупредил Геральт, — «завязнешь, я тебя вытаскивать не буду». «Больно надо», — огрызнулся таксист и вытащил из внутреннего кармана полотняной куртки небольшой короткоствольный револьвер. «Ой-ё!» — ужаснулся ведьмак. «Пукалка-то ему на что? И как он прожил 200 с лишним лет? Неужели все время совал голову в самое пекло, и все время это сходило ему с рук?» В подобное верилось очень слабо. Наоборот, долгоживущие Большого Киева и других мегаполисов отличались повышенной осторожностью и мнительностью, доходящими порой до сущей маниакальности. Ведьмак принимал это как должное, ибо знал, скорость воспроизводства долгоживущих рас неизмеримо ниже, чем у людей. Жизнь каждого эльфа, орка, гоблина или вирга воистину бесценна. Это люди мрут сотнями, а возрождаются тысячами, а у остальных все иначе. Впереди было тихо, только на территории завода продолжало гулко и размеренно бахать. «Молот там работал, что ли?» Орк слава жизни замолчал, и Геральту представилась возможность подумать. Как всегда, на ходу, потому что ведьмакам свойственно уплотнять время. Итак, кто же может оставлять такие следы и чинить такие разрушения? Кто или что? Несомненно, это машина. И столь же несомненно, это специализированная машина. Причем не транспортная. Во всяком случае, по основной специализации. «Эй!» — обратился к таксисту ведьмак. «Что это за завод у нас за спинами, а? Ты не знаешь? Харьковский тракторный. ХТЗ, то бишь. Его уже лет 100 не трогают. Дурно это место. А там дальше завод Малышева». Но завод Малышева Геральта сейчас интересовал мало. Иное дело ХТЗ. «Лет 100, говоришь?» — задумчиво переспросил ведьмак. «Ну, может, больше. При технике Биксанте туда снаряжали досмотровую группу. Я помню, я их возил. Но что-то у них не заладилось. Полгруппы положили, образцов не добыли, а до линий так и не добрались». «Дикие машины на завод наведываются», — продолжал допытываться ведьмак. «А то как же? Ночами в основном. Ввозят или вывозят? Откуда мне знать?» Орк сердито передернул плечами. «Что я, гаишник-следопыт, что ли?» «Ты ведь шофер. Тебе ли не понять, порожняк с завода выезжает или груженая?» Орк помялся, потом неохотно ответил. «Да не присматривался я. Вроде всяко бывает. Когда груженые уходят, а когда и порожняк. А в грохоте перерывы бывают? Или так и грохочет все 100 лет без продыху?» Таксист снова задумался. «Нет», — протянул он почти без сомнения, — «тут не шибко грохочет, но совсем уж мертвой тишины я тоже не припомню. Что-то там шевелится все время за забором, маневрирует». Тем временем они миновали первый замкнутый дворик. Просека тянулась дальше, через пролом в дырчатом бетонном заборчике ростом с человека. Слева пролом был аккуратным, почти ровным. Зато справа на заросший жиденькой травкой газон рухнуло несколько лишних секций. А столбики сильно накренились и торчали из земли, словно гнилые зубы. Просека тянулась вперед через внутриквартальную улочку в соседний двор. Тут неведомая машина свалила по пути лишь несколько толстых деревьев. Свалила и протащила до угла неповрежденного двухэтажного домика. Во дворе чудище проутюжило загородку с какими-то ящиками, от которых ныне сохранились лишь щепы и водяную колонку. Из обнажившейся трубы вовсю хлестал веселый двухметровый фонтан. «Дела!» — протянул орк. «Слушай, ведьмак, ты с чудовищами дело имеешь. Скажи, что это?» «Не знаю», — честно ответил Геральт. «Что-то могучее и опасное». «Не знаешь? Слушай, а ты точно ведьмак?» «Точно», — угрюмо заверил Геральт. Квартал был тоже необитаемый. С одной стороны, это хорошо. Никто не пострадал пока. Но с другой, если Геральт надеялся получить работу, в необитаемом квартале он ее точно не получит. Приди сюда хоть дивизия бешеных самоходок. Обнадеживало только одно. Воспоминание о запруженном автотранспортном проспекте в 20 минутах отсюда. Как только жизни и благополучию обывателя-киевлянина возникнет хоть малейшая угроза, ведьмакам работа находилась поразительно быстро. Орк-таксист, не выпуская из рук свой дурацкий револьверчик, упрямо крался за Геральтом. И не думал отставать или отступать. Геральт на него не глядел, просто чувствовал за спиной живое присутствие. Гораздо больше ведьмака занимали ближайшие окрестности. Следы на асфальте и земле, увечья зданий, оград и фонарных столбов. Удушливые клубы поднятой пыли и едва заметный запах высококачественной смазки. Геральт ожидал нападения с минуты на минуту. Чудовище не станет бездумно шастать по порожним дворам. Ему, как и всякому чудовищу, нужны жертвы. Нужны живые. В силу своей профессии Геральт хорошо разбирался в чудовищах. Даже в доселе невиданных, потому что все чудовища во многом схожи. «Шах, ну что -то!» — ругнулся орк, споткнувшись о торчавший из земли металлический прут. «Долго нам еще красться, а, ведьмак?» Геральт не ответил. Он пружинисто шагал вперед, прижимаясь к стенам зданий и заборам, избегая открытых пространств. Мало ли какая гадость может заметить их с крыши или дерева. Заметить и сигануть. Потом ищи-свищи неосторожного ведьмака и опрометчивого таксиста. Там, откуда они пришли, что-то оглушительно бабахнуло. Геральт сразу же замер, повернув голову и вслушиваясь. Тишина враз стала плотнее, ощутимо толкнулась в уши, зазвенела. Орк снова что-то прошипел сквозь зубы. Геральт заставил его умолкнуть единственным резким жестом. — Так, назад, где снухи твоей? — велел ведьмак вскоре. — Он вернулся. — Кто? — Не знаю. Тот, кто здесь шастал. — Куда вернулся? — На завод. Больше ему неоткуда взяться. И возвращаться некуда. Только на завод. На обратном пути Геральт почти не соблюдал мер предосторожности. Когда они пересекли последний фабричный двор, стала видна тонкая струйка сероватого дыма, что расплывающейся свечкой тянулась в осеннее харьковское небо. Геральт подумал, что его первые подозрения, похоже, оправдываются. Он угадал. На месте ладной желтой десны теперь полыхал почерневший остов. Горячий воздух рождал над пламенем полупрозрачных фантомов. Таксист при виде этого остолбенел, потом издал протяжный жалобный стон. «Аф, лапушка! Моя деснуха!» На него жалко было смотреть. Как и любой водила, орк успел за долгие годы крепко привязаться к своей верной легковушке. Утратить ее — все равно, что утратить частицу себя. Геральт вполне понимал его чувства, но отнюдь не разделял их. «Я предлагал тебе убраться, орк. Теперь не хнычь». Таксист, точнее уже экс-таксист, обратил к ведьмаку замутненный взор. «Система, тебя побери, ведьмак! Не зря вас проклинают живые. Не успеешь с вашим братом связаться, тут же приходит несчастье». «Есть такое дело», — не стал возражать Геральт. «Но кто тебя за мною тянул?» Орк отвернулся и глухо сказал. «Никто». «Вот и не хнычь теперь», — повторил Геральт. «Лучше подскажи, где тут поблизости заночевать можно, чтобы не на голом полу и не с крысами в обнимку?» Будучи чернее тучи, орк все же нашел силы вести осмысленную беседу. «А ты что же, раздумал уезжать на юга?» «Раздумал. Когда с завода выходит такое, ведьмаку негоже уходить. Да и глупо бежать от заработка». «А с чего ты взял, что я буду тебе помогать?» «С того», — сообщил Геральт, — «что тебе нужна новая легковушка. Поможешь мне — будет». Орк вопросительно уставился на Геральта. «Новая? А не брешешь?» «Впрочем, живые гутарят, что ведьмаки никогда не врут». «Это правда». Орк продолжал колебаться. «А еще гутарят, что ведьмаки за даром никому не помогают». «И это правда», — подтвердил Геральт. «Но я ж тебе ее не дарить собрался. Помогать мне будешь». «Помогать ведьмаку?» — орк слегка опешил. «Я?» «Не бойся», — поспешил успокоить его Геральт. «Ничего особенного от тебя не потребуется. Сейчас мне нужно отсидеться, подумать и поесть. Ты ведь можешь это устроить, я знаю. Ничего сложнее я от тебя впредь и не попрошу. Так что прячь свою пукалку и веди. Не может быть, чтобы в этих развалинах совсем никто не жил. А раз ты тут часто ездишь, должен местных знать». Поколебавшись еще немного, орк наконец решился. «Ладно, пошли. Все равно я теперь безработный». И он повел ведьмака прочь от останков любимой легковушки. Дальше, вдоль заводского забора в направлении задов центрального рынка, то и дело оглядываясь на свою изувеченную спутницу. Геральт, в отличие от него, не оглядывался. Это выглядело как гараж. Впрочем, это и был гараж. Один из нескольких сотен. Заключенные в кирпичную ограду ровные ряды одинаковых двухэтажных коробок. Первый этаж – бокс с технической ремонтной ямой. Второй – небольшая комнатка-мастерская, логово механика-самоучки, толком и не разбирающегося в технике, но способного излечить не слишком сильно захворавшую машину. Гаражи располагались немного на отшибе. За извилистым оврагом шеренгами возвышались 15-этажные коробки недавней постройки, а за 50-метровым пустырем начинались те самые нежилые кварталы, куда наведывалось нечто с завода. Ну и сам завод, конечно, лежал совсем рядом. По ту сторону паршивой дороги, первую половину которой Геральт и орк-таксист проехали на сожженной ныне десне, а вторую отмахали на своих двоих. «Вот», — невесело сообщил орк, — «здесь он и обитает». Кажется, бедняга-таксист с каждой минутой становился все мрачнее и мрачнее. «Один обитает», — уточнил Геральт. «Один». Некоторое время ведьмак молчал, разглядывая угрюмого спутника, которого еще совсем недавно пытался прогнать. Потом скептически покачал головой и огляделся. Они стояли на приступочке перед дверью в комнатенку второго этажа. Ключ, который орк только что вынул из-под коврика, торчал в замке. Дверь была полуоткрыта. Вдоль одной стены комнатенки вытянулся рабочий стол с небольшими тисками и разбросанным по столешнице инструментом. Ко второй стене приткнулись старый продавленный диван, тумба с телевизором и столик поменьше, видимо, совмещающий функции письменного и обеденного. Не в силах больше видеть кислую физиономию орка, Геральт фыркнул, сбросил с плеча рюкзачок и спустился по металлической лесенке вниз, в пространство между гаражами. Выбрал ворота с навесным замком, внимательно осмотрел запоры, потом вынул из узкого кармана складной нож и небольшой, слегка изогнутый стержень. Из комплекта ножа ведьмака заинтересовало только шило. С замком Геральт манипулировал недолго, меньше минуты. Разумеется, открыл. Потом некоторое время возился с врезным замком, тоже вполне успешно. Он не угадал. Вскрытый гараж оказался пустым. «Шахну что-то!» — выругался ведьмак сквозь зубы. «Я должен был догадаться. Если тут никто не ошивается, кроме единственного кобальда, искать надо в гаражах с автоматическими замками». Орк с толикой интереса наблюдал за изысканиями ведьмака сверху, с приступочка. Второй гараж Геральт выбрал безошибочно. Внутри обнаружился серебристый джип Хортица, причем явно уже имевший дело с живыми. Ведьмак просто приоткрыл дверцу, вынул из замка зажигания ключи и, позвякивая ими, поднялся к таксисту. «Держи!» — он вложил ключи орку в ладонь. «Поди лучше твоей десны!» Орк удивленно переводил взгляд с ключей на ведьмака. «Что? Уже? Это мне?» «Тебе!» — проворчал ведьмак, подхватив рюкзачок и направившись к дивану. «А то чуть не плачешь по своей колымаге!» Орк из мрачного сделался просто грустным. «Да разве дело в новой машине? Что я, машину себе не найду? Я деснуху свою любил, понимаешь? Да и на кой ляд мне джип? Он топливо жрет втрое больше». «Не бухти», — посоветовал Геральт. «Джип есть джип. Ездил бы ты на джипе, мы бы в квартал пешком не сунулись. И не потерял бы ты тогда ничего. Разве нет?» Орк тяжело вздохнул, потряс перед глазами связкой ключей, но все же сунул ключи в карман. «Спасибо, ведьмак. Если честно, я не ожидал джипа. Спасибо». «Я и сам не ожидал». Только сейчас, пройдя вглубь комнаты, Геральт отстегнул ружье, но оставил его под рукой. А сам расположился на диванчике, ногами к выходу и к телевизору. «А зовут-то тебя как?» — поинтересовался орк, умело поджигая газовую горелку под чайником. «Ведьмаком». «Нет, я об имени». «Что тебе ведьмачье имя? Кто их помнит, ведьмачьи имена?» Орк помолчал, видимо, ожидая ответа. Не дождался. «А меня Семен зовут. Семен Береста», — представился орк, демонстративно не обращая внимания на молчание Геральта. «Всю жизнь тут шиферю. И я, и отец мой шиферил, и братья, и сыновья, оба. Все по таксерной линии. Ты чай какой любишь? Покрепче или пожиже? — В меру, — сказал Геральт. — В цвет коньяка, только хорошего. А я покрепче люблю, чтоб непрозрачный был и без сахара. Чайник постановал на горелке, жадно впитывая тепло. — Геральт, — наконец сказал ведьмак. — В смысле, меня зовут Геральт? — Геральт? — переспросил орк и впервые за последние часа три усмехнулся. — Ну да, конечно. Как еще могут звать ведьмака? В честь героя той грустной сказки? — Не знаю, в честь кого, — отозвался Геральт. — Ведьмаков всегда называют традиционными именами. Геральт, Кайон, Ламберт. Раз меня назвали Геральтом, значит, незадолго до моего посвящения другой ведьмак по имени Геральт перестал жить. Вот и вся честь. И ты ничего о нем не знаешь? О том Геральте? Ничего, кроме имени. Ведьмак молчал, орк заваривал чай. Наконец Геральт произнес, неохотно, словно через силу. Идет кто-то. Семен Берестав слушался, но из-за тихого шипения так и не выключенной горелки ничего не услышал. Однако ведьмак оказался прав. Спустя минуту в дверном проеме возник хозяин. Краснолицый, как и все кобальды, в шикарном кожаном переднике поверх одежды и босиком. — Семен! — спросил кобальд со смесью удивления, облегчения и радости. — Какими судьбами? Орк, широко улыбаясь, оставил чайник с чашками, раскинул руки и смело шагнул кобальду в объятия. Только сейчас Геральт убрал руку от ружья. — А где твоя десна, Семен? — допытывался кобальд. Орк помрачнел. — Нету больше десны. Сгорела Сход Развалыч. Кобальд, носящий необычное имя Сход Развалыч, отстранил Семена, но руки его продолжали лежать у орка на плечах. — Что случилось? Орк пожал плечами, отчего руки кобальда на полсекунды приподнялись. — Не знаю. Может быть... «Он расскажет!» Орк полуобернулся к Геральту, указывая на ведьмака ладонью. «Его зовут Геральт!» «Геральт, это Сход Развалыч, мой давний приятель и друг!» «Добрый день!» — сдержанно поздоровался Геральт. Кобальт кивнул, убрал, наконец, руки с плеч Семена и оценивающе оглядел нового знакомого. «Геральт!» — протянул Сход Развалыч. «Ты что, ведьмак?» «Ведьмак!» Кобальт резко обернулся к Семену. «Что стряслось? Рассказывай немедленно!» Орк с надеждой взглянул на Геральта, но, натолкнувшись на твердокаменный взгляд ведьмака, махнул рукой и начал сам. «Не знаю, Сход Развалыч, какая-то тварь выбралась из завода в пустые кварталы. Мы пошли по следу, вернулись, от десны только остов догорает». «Тварь?» Кобальт нахмурился и обратился к ведьмаку. «Что за тварь?» «Не знаю», — честно ответил Геральт. «Я такой раньше не встречал». «Она опасна?» «Да». «Очень?» «Да». «Едем», — решительно заявил Сход Развалыч. Ведьмак и не подумал встать с дивана. «Не так быстро», — сказал он. «Мне нужно подумать. Ну и почитать кое-что. Авось опознаем, кто это». Сход Развалыч опустил глаза долу, несколько секунд помолчал. Потом с безграничным терпением в голосе проговорил. «Геральт, я здесь живу. Здесь, в этих шахнуштот промзоновских кварталах, где даже воробьи серые от цементной пыли. Какая-то тварь выползла с завода, немедленно примчался ведьмак сам собой, без зова. И слова из тебя мне приходится клещами вытягивать. Геральт еле заметно усмехнулся. Впрочем, определенный резон в словах кобальда был. Опасность действительно угрожала ему, а отнюдь не Геральту или Семену Бересте, пришельцам на этой территории. И ведьмак стал рассказывать. Что-то здоровое. Просеку оставил за собой метров три шириной. Ход определенно не гусеничный. Причем оно способно к прыжкам, если вообще не к полету. То есть, перебил Кобальт, заводской забор цел. Упоминание о способности машины к полету на сход Развалыча, похоже, не произвело должного впечатления. Вряд ли подобная способность казалась ему диковинной. Геральт это отметил. Цел забор. Но о прыжках можно судить не только по этому. По характеру следа тоже. Не делает разницы между строениями и деревьями. Значит, это чисто техническая тварь. Живые не замешаны. Несет какое-то огнестрельное оружие. Не то пушку, не то крупнокалиберный пулемет. Наверняка оборудовано бульдозером. Возможно, даже не одним. Понятное дело, бронировано. Это все, о чем я могу судить по следам. Да, и еще. Двигатель. И не бензиновый, и не дизель. Что-то новое. Хотя подтеки масла на следе есть. Ничтожно мало, но есть. Масло очень высокого качества. Как ты узнал о ней? Увы, сход Развалыч. Случайно. Никто меня не засылал. Арзамас об этом не знает. Поэтому я и решил здесь остаться. Ты связывался со своими? Пока нет. Геральт пристально взглянул на Кобальда. Тот подозрительно много знал о ведьмаках. «Сход Развалыч», — протянул Геральт, — мягче, чем говорил обычно. «Простите, я могу задать нескромный вопрос?» «Можешь», — не задумываясь, разрешил Кобальт. «Сколько вам лет?» 832. «Ого», — оценил Геральт, — «ни за что не скажешь. Поздравляю». Для Кобальда это был весьма почтенный возраст. Что-то около 70 человеческих лет. Причем выглядел тот далеко не старцем. Тогда еще один вопрос. А не вы ли... Я, просто ответил сход Развалыч. Семен, с удивлением вскинув брови, увидел, что ведьмак встал с дивана, откуда его, казалось, не могло поднять ничто в этом мире. Выпрямился, приложил руку к сердцу и в пояс поклонился старому Кобальду. «Ну и ну», — подумал Семен Береста, — «и здесь какая-то тайна».